Колин изумленно взглянула на Терезу. «Вы с Джеком были здесь вчера вечером?» — спросила она. «Ну да, мы и приезжали», — ответила Тереза, как ни в чем не бывало. Протянув руку, она поправила на столе одну из картинок, чтобы лучше ее рассмотреть. «Ты мне об этом не рассказывала», — укоризненно проговорила Колин. «А ты не спрашивала?» — отрезала Тереза. «Но это отнюдь не секрет, если ты намекаешь именно на это. Нас с Джеком не связывают романтические отношения». «И вы говорили здесь о рекламной кампании?» — не переставала удивляться Колин. «Я думала, что ты не станешь беседовать с ним о рекламе, в особенности о том, что собираешься использовать его идею». «Я передумала», — заявила Тереза. «Я решила, что такая реклама ему понравится, ведь и в ней идет речь о качестве лечения». «Ты женщина, полная неожиданностей. Вообще, было бы неплохо, если бы Джек и Чет взглянули на наши материалы», — заключила Тереза. «Профессиональная оценка может быть полезной». «Я с радостью им позвоню», — поспешила предложить Колин. Глава 18. Пятница, 14 часов 45 минут, 22 марта 1996 года. Джек висел на телефоне уже битый час, обзванивая родственников последних трех умерших от инфекционных заболеваний. Перед тем, как позвонить сестре Джой Хестер, он поговорил с Лори Монтгомери, чтобы у той не сложилось впечатление, что Джек лезет не в свое дело. Но Лори успокоила Степлтона, сказав, что не возражает против его звонка. Как бы то ни было, ничего стоящего узнать не удалось. Все новости были отрицательными, никто из погибших не контактировал с дикими животными вообще и с кроликами в частности, только Лагенторп незадолго до смерти играл с кошкой своей знакомой, и кошка эта до сих пор была жива и здорова. Закончив последний разговор, Джек почувствовал себя полностью опустошенным. Всплеск энергии, вызванный правильной диагностикой пятнистой лихорадки скалистых гор, сменился апатией. Нахохлившись, Джек сидел на стуле, уставившись невидящим взором в голую стену. Из анабиоза Джека вывел внезапно раздавшийся телефонный звонок. Собеседник на противоположном конце провода представился доктором Гарри Экхартом, микробиологом городской лаборатории. «Я говорю с доктором Степлтоном». «Да», — ответил Джек. «В присланных вами образцах найдены рикетсия рикетсий», — сообщил доктор Экхарт. «Ваш пациент страдал пятнистой лихорадкой скалистых гор. Вы сами доложите об этом в городской комитет здравоохранения или доверите это мне?» «Делайте сами», — проговорил Джек, «тем более, что я даже не знаю, кому надо звонить по такому поводу». «Считайте, что все уже сделано», произнес доктор Экхарт и повесил трубку. Джек медленно положил на рычаг свою. Он был потрясен. Точно такое же потрясение испытывал он, когда один за другим подтвердились его диагнозы чумы и тулеремии. Все происходящее казалось доктору Степлтону нескончаемым невероятным кошмаром. В течение трех дней он столкнулся с тремя сравнительно редкими заболеваниями. «Такое может быть только в Нью-Йорке», — подумал он. Мысленно он видел перед собой все те бесчисленные самолеты, о которых говорил Кальвин, несущие со всех концов света всякую заразу в их город. Однако через несколько минут Джек успокоился, и потрясение уступило место здоровому скепсису. Даже если учесть, что ежедневно в аэропорту Кеннеди приземляется множество самолетов с людьми из самых экзотических уголков мира, и даже если учесть, что все они везут всевозможных червей, паразитов и микробов, то, тем не менее, какова вероятность встретиться с чумой, тулеремией и пятнистой лихорадкой скалистых гор одновременно? Аналитический ум Джека подсказывал, что такая вероятность приближается к нулю. «Вероятность данного события равна нулю», — произнес он вслух. Внезапно сорвавшись с места, Джек стремглав выскочил из кабинета. Скепсис сменился настоящим неподдельным гневом. Он вдруг понял, что творится какое-то злодейство, и воспринял это как личный вызов. Уверенный, что надо немедленно что-то предпринять, он буквально ворвался в приемную Бингхэма. «Мне надо срочно видеть доктора Бингхэма», — не успев перевести дух, обратился Джек к миссис Сенфорд. «Мистер Бингхэм в муниципалитете. У него встреча с мэром и начальником полиции», — ответила миссис Сенфорд. «О, черт!» — не удержался Степлтон. «Он что, туда насовсем переехал?» «Нет, просто возникли проблемы с сегодняшним огнестрельным ранением», — раздраженно проговорила секретарша. «Когда он вернется?» — требовательно спросил Джек. Отсутствие на месте Бингхэма окончательно лишило его равновесия. «Этого я не знаю, но уверяю вас, как только он вернется, я передам, что вы хотели его видеть. А где доктор Вашингтон?» «Он тоже в муниципалитете». «О, дьявольщина!» «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — участливо осведомилась миссис Сенфорд. Джек на минуту задумался. «Дайте мне листок бумаги», — произнес он наконец. «Я оставлю ему записку». Получив бумагу, Джек крупными печатными буквами начертал. У Лагентропа оказалась пятнистая лихорадка скалистых гор. Закончив эту фразу полдюжиной восклицательных и вопросительных знаков, Степлтон приписал ниже: «Городское управление здравоохранения оповещено о случившемся микробиологической лаборатории». Джек передал записку миссис Сенфорд, которая пообещала сразу же по прибытии мистера Бингхэма отдать ему послание и спросила, где искать Джека на случай, если шеф захочет переговорить с ним лично. «Это зависит от того, когда он вернется. Кто знает, может быть, он услышит обо мне раньше, чем сумеет меня выслушать. Я сейчас ненадолго отлучусь с работы». Миссис Сенфорд озадаченно посмотрела на Джека, но он не стал ничего ей объяснять. Вернувшись в кабинет, Джек надел куртку и опрометью выбежал на улицу. Оседлав велосипед, он, забыв об увещеваниях доктора Бингхэма, поехал по знакомому маршруту в центральный манхэттенский госпиталь. В предыдущие два дня Степлтона мучили смутные подозрения, что в госпитале происходит что-то неладное. Теперь же подозрения переросли в уверенность. Оставив велосипед на уже ставшем привычном месте, Джек вошел в здание госпиталя. Только что начались часы посещений, и вестибюль был забит людьми, особенно густая толпа собралась возле справочной. Протиснувшись сквозь посетителей, Степлтон поднялся на второй этаж и, дождавшись своей очереди, попросил через дежурного о личной встрече с заведующим лабораторией. Подавив острое желание вломиться к нему без доклада, Мартин Шева заставил Джека ждать около получаса. Это время надо было использовать, чтобы успокоиться и взять себя в руки. За последние 4-5 лет Джек научился быть очень тактичным в благоприятных обстоятельствах, но если ситуация становилась экстремальной, как сейчас, доктор Степлтон превращался в весьма агрессивного субъекта. Из дверей вышел лаборант и сообщил, что доктор Шева готов принять доктора Джека Степлтона. «Спасибо, что так быстро меня приняли». Джек не смог удержаться от ставшего второй натурой сарказма. «Ну что делать, я очень занятой человек», — ответил на это Мартин, не потрудившись встать при появлении Джека. «Могу себе представить», — снова съязвил Джек. «Притом обилие редких инфекционных заболеваний, которые регулярно выдает на гора ваш госпиталь, вы, вероятно, и ночуете здесь». «Доктор Степлтон», — ледяным тоном произнес Мартин, — «должен сказать, что ваше поведение возмутительно, а ваше двулично», — парировал Джек. «Во время моего первого посещения вы были воплощением гостеприимства, а потом вдруг резко изменили свое отношение». «Очень сожалею, но у меня нет времени на подобные разговоры», — заявил Мартин. «Выкладывайте, что именно вам нужно. У меня есть важное сообщение. Неужели вы думаете, что я приехал только, чтобы действовать вам на нервы? Я хочу узнать ваше профессиональное мнение относительно того, каким образом три редких инфекционных заболевания, переносчиками которых являются членистоногие, одно за другим случились именно в вашем госпитале. Для меня это загадка. И хотя у меня есть свое мнение на этот счет, я все же хочу выслушать ваше, ведь вы заведующий бактериологической лабораторией».